Глава 12. Фрэнк вернулся в Диппинг довольно поздно, субботний день уже клонился к вечеру. Он заехал в Лентон и поговорил с инспектором Смитом. Обнаруженные в доме лесника отпечатки пальцев, как и ожидалось, принадлежали Мэри Стоукс и неизвестному мужчине. Инспектор Смит съездил на велосипеде на ферму Томлинс, рассчитывая что-нибудь разузнать. Когда он добрался туда к 2 часам дня, ему сообщили, что Мэри Стоукс отправилась в Лентон. «Пообедать с подругой», — сказала ему миссис Стоукс. «А потом сходить в кино». «Нет, неизвестно, когда она вернется, инспектор. Девушки обычно не спешат домой из таких увеселительных поездок. Что уж поделать. Я волнуюсь, когда Мэри возвращается домой уже затемно. Там пустынная дорога, но она встречается с Джозефом Тернбери, чтобы вечером выпить чаю, и он обещал доставить ее в целости и сохранности. Я еще чем-нибудь могу вам помочь? Чем Мэри обычно занимается? Ну, не знаю. Вот журнал Picture Post, она листала его вчера вечером, и с того времени его никто не трогал. Конечно, можете взять, хотя не знаю, какой вам от него толк». К тому времени, когда Фрэнк прибыл в Лентон, его уже ждало заключение экспертизы о принадлежности отпечатков Мэри Стоукс. Они во множестве присутствовали на страницах журнала и полностью совпадали с пальчиками из дома лесника. «Вот только один из них совсем не похож на остальные». Смит вытащил фото крупного и размытого отпечатка. «Видите? Отпечаток руки. Правой руки. Вот часть ладони, мизинец и безымянный палец. Все сильно смазано, так что толку немного. Его сняли с филенки в коридоре дома лесника. 1,60 м от пола и как раз над тем пятном, что мы сочли следом крови, и кровь там подтвердилась. Похоже, что его смазали рукавом пальто». Фрэнк кивнул. «Ну, сегодня вечером мы больше ничего сделать не сможем. Скотланд-Ярд вроде бы разыскал мужчину, который, как говорят, был приятелем Луизы Роджерс. Если там что-то прояснится, то нам это поможет. А я тем временем предъявлю Мэри Стоукс ее пальчики и постараюсь выяснить, что и как. Может, мы нащупаем какую-нибудь ниточку. Думаю, нам нужно тщательно пройтись по всей прогалине, исследовать каждый листик». «Да, вот это работёнка. Но если Луизу убили именно там, то должны остаться следы». Он ехал домой в темноте с таким чувством, что поиски иголки в стоге сена – детская забава по сравнению с предстоящим им титаническим трудом. Когда все обитатели Эбботсли собрались после ужина в гостиной, он позвонил Марку Харлоу. Сиссили вернулась после телефонного разговора с ним и объявила, что Марк зайдет в гости. «Он говорит, что ему скучно. Миссис Грин и Лиззи уехали. У них сегодня выходной, и они отправились в Лента на вечерний сеанс в кино. Бедняге пришлось ужинать холодными закусками, от которых ему не по себе. Я сказала, что мы хотя бы сможем угостить его горячим кофе». Незамедливший явиться Марк Харлоу, похоже, был в превосходном настроении. Он выпил 3 чашки сваренного Сиссили кофе, после чего сел за пианино и сыграл зажигательное попурри, которое вынудило полковника Эббота удалиться к себе в кабинет, где он в спокойной обстановке погрузился в разгадывание кроссворда. Сиссили стояла, облокотившись на пианино, болтала и спорила, такая оживленная в домашнем платье рябинового цвета. Вскоре Марк заиграл одну из своих песен, и Сиссили спела с ним дуэтом. Голоса у нее почти не было, однако присутствовала какая-то внутренняя артистичность. Моника вышивала, крепко поджав губы, на щеках у нее играл румянец. Фрэнк сидел рядом, лениво развалившись в удобном кресле. По другую сторону от камина мисс Сильвер, отложив вязание, с увлечением читала изданные преподобным Огастесом Греем за свой счет мемуары о Диппинге и его окрестностях. Этот томик в красивом переплете из телячьей кожи было легко держать в руках, но вот читать, как призналась себе мисс Сильвер, было гораздо тяжелее. Она поднимала голову от книги и смотрела на молодых людей около пианино. Марк Харлоу был стройнее Гранта Хатуэя, но проигрывал ему в росте 1,2 см. При светлой коже лица, глаза и волосы у него были темнее, чем у Гранта, лицо подвижнее, а брови тоньше. Когда он смеялся, то губы его быстро двигались. Выражение лица постоянно менялось от озабоченного до веселого. Он, несомненно, обладал огромным обаянием, а играл просто замечательно. Да-да, просто замечательно. Хотя по старомодным стандартам мисс Сильвер современной музыке недоставало мелодичности. Поймав ее взгляд, Марк словно прочитал ее мысли, рассмеялся и внезапно заиграл на прекрасном голубом Дунае. Мисс Сильвер улыбнулась, а Сиссели захлопала в ладоши. «Фрэнк, потанцуй же со мной!» Тот покачал головой. «Неохота». «Ну и лентяй же ты!» — насмешливо воскликнула она. Чуть подобрав длинную широкую юбку, она начала вальсировать одна, легкая как перышко, как листик, и грациозная, как березка на ветру. Пусть она и смуглая худышка, однако очарование ей не занимать. Мать пару секунд смотрела на нее, потом перевела взгляд на вышивание. Вот так Сис раньше и выглядела. Так она и должна была выглядеть, но не для Марка Харлоу. Что с ней происходило? Куда ее влечет? Почему детям нельзя оставаться такими же счастливыми и беспечными, какими они были в колыбели? Сонная головка на твоем плече. Господи, благослови маму и папу и помоги мне быть хорошей. Яркий шелк на коленях у Моники будто внезапно заволокло туманом. Ей вдруг вспомнилось давным-давно прочитанное стихотворение, так четко и ясно, словно она снова увидела эти строки. «Я тебя родила и растила, ты была кровью и плотью моей. Я трудилась для тебя и тебя любила, но ты выросла, уйдя из судьбы моей. Тогда ты девочкой моей была, теперь же ты покинула край мой. Ты взрослой стала, в жизнь свою ушла и стала мне чужой». Вальс закончился. Когда стихли последние звуки, Моника с облегчением вздохнула. Мисс Сильвер вернулась к книге, благополучно завершив затянутое повествование о некоемом привидении в церковном дворе, на поверку оказавшемся отбившейся от стада овцой. Преподобный Огастес был немилосердно словоохотлив. Перестав излагать историю, он продолжил поучительные наставления. Лишь в половине одиннадцатого мисс Сильвер, в очередной раз перевернув страницу, нашла нечто, что вновь привлекло ее внимание. Мистер Грей писал: «Мой достопочтенный сосед сэр Хамфри Пил позволил мне выписать ниже следующий интересный отрывок из дневника своего деда. Занимавший пост мирового судьи сэр Роджер Пил являлся самым уважаемым должностным лицом и самым добрым и снисходительным защитником бедняков. Вероятно, именно поэтому к нему обратилась некая вдова из этого прихода, чье имя указывается как Фамарь Болл. Полагаю, это ошибкой при написании имени Дамарь». Следующие несколько абзацев священник посвятил описанию семейства Болл на основании церковных книг. Браки, рождения, кончины и могилы – все было изложено чрезвычайно скрупулезно. Мисс Сильвер упорно продиралась через нудный текст, испытав облегчение, когда повествование вернулось к самому отрывку из дневника сэра Роджера Пила. В ней только-только проснулся интерес, поскольку там упоминался дом лесника. Она дочитала до предложения, начинавшегося словами: «Сия Фамарь Болл клятвенно заверила», как дверь в гостиную открылась, и вошла горничная, даже не снявшая уличную одежду. Лицо ее пылало, она очень нервничала. Моника Эббот удивленно обернулась. «Что случилось, Рут?» Та затараторила: «Там мистер Стоукс. Можно ли ему переговорить с мистером Фрэнком? О племяннице. Они не знают, что с ней случилось. С ним еще Джозеф Тернбери. Они нагнали нас на улице». «Ой, миссис Эббот!» Фрэнк вскочил с кресла, едва Рут успела выговорить первую фразу. Захлопнув за собой дверь, он услышал голос Моники. «Да возьми же себя в руки!» Джозея Стоукс ждал в коридоре. Коренастый, с покрасневшим лицом, в старом поношенном пальто. У него за спиной стоял Джозеф Тернбери в гражданской одежде, его круглое открытое лицо сморщилось, как у напуганного ребенка. Фрэнк провёл их в столовую и плотно закрыл дверь. «Что случилось, мистер Стоукс?» «Ну, мистер Фрэнк, мы и сами толком не знаем, случилось ли что-нибудь. Может, я зря трачу ваше и своё время из-за пустяка. И если бы не россказни, что гуляют по деревне, и не ваш приезд, чтобы в них разобраться, я бы вас не побеспокоил. Но вот жена моя очень волнуется». «Вероятно, вам лучше начать с самого начала, мистер Стоукс». Джозайя провёл рукой по волосам, самой густой шевелюре во всей деревне. В юности они были желтоватые, как пшеница, и до сих пор кудрявились у него на голове. Но седина в свете лампы под потолком придавала им какой-то сероватый оттенок. Он простодушно и расстроенно произнёс. «Я сам не знаю, что и думать. Мэри уехала в Лентон и до сих пор не вернулась». Фрэнк быстро взглянул на каминную полку. Стрелки часов на массивной мраморной подставке показывали без 20:11. «Ну, ещё не так поздно». «Может, и не поздно, а может, и поздно. Не оттуда я начал. Мэри уехала в Лентон, чтобы встретиться с подругой и вместе с ней пообедать, а Джозеф потом их встретил, и они пошли в кино. Но затем они вернулись автобусом, что отправляется из Лентона в 19:30, а сюда прибывает без 19:50. Джозеф проводил её до фермы. А дальше?» «Секундочку, мистер Фрэнк. Джозеф, скажи, сколько на это ушло времени?» Тот покраснел. «Примерно 20 минут». «Ну, продолжай. Зачем я тебя сюда привёл, а? Что, язык проглотил? Давай-ка расскажи мистеру Фрэнку то, что говорил мне». Джо сделался пунцовым. «Я проводил её до фермы, так я и сказал мистеру Стоуксу». Она попрощалась, зашла в дом и закрыла дверь, а я двинулся к дому миссис Госсет, где снимаю комнату. «Всё верно», — кивнул Джозайя Стоукс. «Мы с матерью слышали, как хлопнула дверь. Часы в кухне показывали 9:20. Они у нас спешат 5 минут. Жена моя спрашивает: «Мэри, это ты?» Но ответа нет. Пёс встаёт, подходит к двери, но не лает. Чужого он обязательно облает, а при Мэри молчит и при Джозефе тоже. Жена говорит: «Она придёт выпить чаю», однако Мэри нет. Примерно 15 минут жена подходит к лестнице и кричит на 2-й этаж, но никто не отзывается. Немного ждёт, потом поднимается в комнату к племяннице. Мэри там нет. Жена разнервничалась, мы прошлись по всему дому, но Мэри нигде нет. Тогда я беру фонарь и обхожу дом снаружи, зову Мэри во дворе, однако там тоже никого нет. Так что мы решаем, что ошиблись. Что-то хлопнуло, но вряд ли входная дверь. Наверное, дверь или окно захлопнулись от сквозняка или чего ещё. В старых домах такое иногда бывает. Я говорю жене, что Мэри приедет следующим автобусом. Он прибывает без 19:50. В 9:50 я иду в деревню к дому миссис Госсет. Джозеф сидит там в кухне и слушает радио. Он говорит, что довёл Мэри до дома в 9:45. Но тут я думаю, опять она куда-то подалась. Вот ведь какая, и вернётся раньше меня. И иду домой. Джозеф со мной? Но Мэри нет. Мы ещё немного ждём. И тут моя жена говорит: «Идите в Эбботсли и расскажите всё мистеру Фрэнку. Мне это не нравится. Никогда себе не прощу, если мы не сделали всё, что было надо». Вот мы идём и встречаем на улице служанок из Эбботсли, которые приехали автобусом. Фрэнк быстро спросил: «У вас на ферме телефон есть?» «Да. Я его после войны поставил». «Тогда мы позвоним миссис Стоукс и узнаем, не вернулась ли ваша племянница. Аппарат вон там». Мэгги Белл услышала негромкое позвякивание, которое заставило миссис Стоукс бегом рвануться из кухни, где она сидела у открытой двери вместе с собакой. На общей телефонной линии все знали, когда кому-то звонили. Ночью диван Мэгги служил ей постелью. Спала она плохо, свет у неё горел до полуночи, а то и позднее, хотя после 11:00 звонков обычно не было. Ей потребовалось лишь протянуть руку и снять трубку, чтобы услышать голос мистера Стоукса. «Это ты, мать? Мэри дома?» Миссис Стоукс торопливо ответила. «Нет-нет, еще не пришла. Где же ее носит?» «Не знаю», — вздохнул мистер Стоукс и повесил трубку. Мэгги услышала щелчок на линии и тоже положила трубку. «Звонок неинтересный, никаких тебе сплетен. Без четверти 11, совсем не поздно. В Лентоне идет шикарный фильм, его уже почти вся деревня посмотрела. Вся прислуга из богатых домов обычно брала выходной в субботу из-за позднего последнего автобуса. В другие дни он не ходил, только по субботам, а что толку брать полдня выходного, если приходится возвращаться еще до 9 вечера?» Мэгги размышляла, с чего эти Стоуксы поднимают из-за Мэри такой шум. Уж если какая девушка и вернется на последнем автобусе, так это Мэри Стоукс. Ее не увидишь спешащей домой, если она встречается с молодым человеком. Мэгги ее за это не винила. Суетливые они, эти Стоуксы, да еще такие старомодные, будто из ветхозаветных времен. А все потому, что с молодежью не общаются. Жаль, конечно, что двое их сыновей погибли на войне. А того, что уцелел, ферма не волнует, сходит с ума по самолетам, к тому же продвигается по лётной службе. Вдобавок и симпатичный. Наверное, он бы тут оживил пейзаж, если бы остался на ферме. А эта задавака Мэри ни на что не годится. И не надо шум вокруг нее поднимать. Вернется как миленькая, словно в детской песенке. Что ищи, что не ищи, вернется хвост поджав. Однако Мэри Стоукс вернулась домой совсем по-другому. Ногами вперед.